понимаю. Работа, работа, работа. Вам надо отвлечься, Джон», — почти отечески заметил Оренбург. «На курорт выбраться, в тот же Биарриц, на пару недель хотя бы». Я криво усмехнулся, но Оренбург не отставал. «Зря кривитесь, Маяковскому-то помогло, вон каким Гоголем ходит. По улице Пушкина». «Почему Пушкина?» «Маяковский, Гоголем, Пушкина». «А, смешно. Вот видите, вы еще можете шутить. Значит, не все так плохо. Бросьте дела ненадолго, съездите к морю, отдохните». Я с тоской посмотрел в угол, где возвышалась покрытая пылью спайка радиодеталей. Как думал, конструкция элементарная, быстренько закончу, запущу в производство и буду продавать только в Испании, зато ниже себестоимости. Приемник-то на одну волну, слышать будет только мою радиостанцию. Очень полезная штука для лета 1936 го. А все зависло. Я скрипнул зубами, налил не глядя и опрокинул огненную жидкость в рот. Вовремя, Оренбург подошел к столу и мягко забрал бутылку. «Ничего, у меня вторая есть. Не раскисайте, Джонни. Вы хотели изменить мир, мир сопротивляется. Значит, нужно давить сильнее или отступать». Я чуть не зарычал. «Но мне кажется, что отступать не в вашем характере». Статью Оренбург так и не показал, его выпер Панча с докладом о расследовании. Вилья сиял, как серебряная песа, нашлись ответы на два вопроса. «Речь на похоронах погибших», — говорил Рикардо, — «он из недавних, но вокруг него уже собирается тесная и активная группа. Да я и сам это заметил, когда был в народном доме. Со складом все оказалось даже интереснее, чем ожидалось. Подрядчики обихоровалили груз куда попало, загромождая ворота, проходы и главный проезд. Чтобы уложить новую партию на склад или достать потребный материал, приходилось многое перетаскивать с места на место и терять уйму времени. К примеру, кирпич для труб, нужный в последнюю очередь, свалили у самого въезда, а бревна и доски, которые требовались постоянно, в глубине. Безобразную неразбериху несколько раз пытались ликвидировать складские, но каждый раз появлялся очередной подрядчик, и все начиналось снова. «Думаешь, Абихара прикрывал свою задницу?» «Почти уверен. Мы кальки расчертили, во всех трех местах, откуда начался пожар, крутились его доверенные лица. Ну так на складе они и должны были, нет, а вот у бункеров не должны, и у второго цеха им уже делать нечего. Ради таких новостей я выудил вторую бутылку. Будешь, один шот». Мы хлопнули вместе, только я уже приноровился, а Панча выпучил глаза, протолкнул в горло вставшие колом оруха и прохрипел: «Предупреждать надо». Но от второй не отказался. По ходу дела я набросал свои соображения для нового склада: все равно надо строить капитальный, так лучше сразу под другую идеологию хранения. Когда рулил бизнесом в Желтогорске, почитывал литературу и бизнес-тренеров слушал, чтобы уж совсем лошарой не быть. И звучали там термины вроде «апс», «канбан» и «мес», кое-что вполне можно внедрить и сейчас. Как минимум, зонирование склада, строгий порядок расположения материалов, минимально допустимый остаток. Для канбана вообще ничего, кроме бирок и журналов учета, не нужно, вполне доступная технология для Испании 1931. Панча еще подкинул идею типа материальной ответственности для кладовщиков и складских, чтобы клювом не щелкали. За это мы тяпнули по последние и, довольные, расстались. Я уж подумывал, не включить ли мне паяльник и не заняться ли радиоприемником, но тут на свою беду приперся Абихара. Что ж, на ловца и зверь. Самое смешное, что ловцом он считал себя. Он притащил бумажки, договора, фактурой полчаса совал их мне, требуя оплаты. Я выкатил ему накопанное Панча про бардак на складе, он отвечал: «Все так делают». Повторил про гибель людей, он давил на строек: «Без аварий не бывает». Я бахнул данные про завышенные цены, он уперся: на тот момент это была цена ниже рынка. Он даже предъявил рецламацион привиал ЮИЦА, угрожая передачей дела в суд из удел, как шмель. Впрочем, почему как? Абиора и есть шмель на испанском. Мы говорили на разных языках. Разговор то взлетал до крика, то падал до зловещего шепота. Мы стояли друг против друга у окна, я в мятой рубашке, он в отглаженном костюме, бледные, раздраженные, сверкая друг на друга глазам. Только у него глаз холодный, мертвый, как стекляшка, а у меня пьяный. Мелькнула мысль, что паяльник все-таки мог пригодиться. Наконец, он принялся угрожать, дескать, тут нестабильная политическая обстановка, правые и левые боевики, сам черт ногу сломит, может случиться всякое, если отказаться от опоры на него, знающего все ходы. Нашел кого пугать. Вы знаете, кто такой Джо Массерия? Я встал из-за стола и навис над Абихара. Это босс боссов Казанастры, его застрелили на днях. Причем тут мафия? Нервно огрызнулся Абихар и тоже встал. Под Массерия ходили те, кто несколько раз нападал на меня и мой дом. Поинтересуйтесь, что произошло с ними, куда делись братья Мацарина и некоторые другие гангстеры. Я подошел к нему вплотную и тихо добавил, глядя в упор, я-то на этой войне был и выжил, а мои противники, нет, мне плевать на ваши американские дела. Он приподнялся на цыпочки, чтобы оказаться вровень со мной. Заплатите, или ваши заводы не заработают. Они начнут работать в любом случае, хотите вы этого или нет. И вообще не советую разговаривать со мной в таком тоне. Наглый мальчишка, ты ничего не понимаешь в жизни. Он повернулся к двери, но все-таки бросил через плечо. Неудивительно, что ты волочишься за шлюхой, с которой спало полгорода. Зря это он. Не помня себя, я сгреб его левой рукой за шиворот, а правой ухватил за штаны на заднице и, пока он визжал от ужаса, вышвырнул его прямо в окно, откуда только силы взялись. Нелепо болтая руками и ногами, Абихар в сияющем ореоле осколков вылетел со второго этажа и рухнул на свежевскопанный газон. Едва упав, он попробовал вскочить, но оскользнулся на влажной земле и снова шлепнулся под смешки окружающих. Наконец, ругаясь и увязая штиблетами в грязи, он выбрался и побежал прочь, потрясая кулаками. А я вместо размышления о последствиях думал, что от невеликого усилия весь вспотел и это звоночек, надо срочно заняться собственной физической формой. Стоявший среди зрителей Рикардо отмер от изумления и перевел взгляд на меня, а мне уже море по колено, и я крикнул ему сверху, держась рукой за раму без стекла, «Чего смотришь? Заходи!» Пока он поднимался, я выглянул в приемную к обалдевшему референту, «Вызовите стекольщиков и подготовьте счет за разбитое окно, кому его отправить, этому ублюдку». Что характерно, референт даже не переспросил, кто у нас ублюдок, наверное, постеснялся зашедшего в этот момент Рикардо. В кабинете весьма посвежело и похолодало, но другого у меня нет, а стекло заменит быстро, не замерзнем. Что это было? Поинтересовался анархист, но я уже начал остывать и ответил хмуро. Полет шмеля, а у вас тут весело, как я погляжу. Обхохочешься, я налил два стаканчика оруха и протянул один гостю, терять уже нечего. И что теперь будет? Он выпил и не поморщился. Я пожал плечами. Война. Он грозился спалить весь завод. Это невозможно. Взмахнул рукой Рикардо. Столько труда вложено. У меня сердце кровью обливалось, когда я видел, сколько сгорело. И еще больше сгорит, если я не остановлю Абихара. Поставите охрану, лучше. Дам оружие рабочим. У Рикардо дернулось веко. А не бойтесь, чего? Создадим стрелковый клуб. В нем же будут храниться винтовки. Все равно мне нужен частный бронекорпус, так почему бы не начать прямо сейчас? А Рикардо малость поскушнел и я, кажется, догадался, почему. Он-то предполагал, что я раздам пистолеты, которые можно будет таскать с собой всегда и везде. Ага, разбежался, пусть горячие испанцы разборки без короткоствола устраивают. А винтовка вещь солидная, по городу носить не будешь, плюс контроль в стрелковом клубе. Да еще добровольную дружину поверх всего, чтобы рабочие сами решали, кому можно доверить, а кому нет. Вы топите за коллектив, за сознательность масс, так вот вам коллективная ответственность. Рикардо под это дело толкнул агитку про либертарный коммунизм, но меня уже отпустило. Расслабился и выслушал его без возражений. Когда он начал расписывать прелести безденежной экономики, я предложил попробовать на практике. Сделайте себе кооператив, чтобы каждый участник мог брать еду и товары и вперед, посмотрите, что получится. А где брать продукты? Организуйте коммуну в селе. Если нужна земля, ради такого дела куплю и передам в безвозмездное пользование. Что-то больно сладко, а дармовой закуски, как известно, не бывает. Мне дешевле вложиться в землю, чем с вами бодаться. В общем, решайте, я поддержу. Рикардо в раздумьях ушел, а меня как подбросило, Габи. В то, что сказала Бихара, я не поверил ни на секунду, иначе она бы прописалась у меня в постели с первого знакомства. Но черт его знает, какую пакость может выкинуть этот ублюдок. В школе ее не оказалось, добиться от возбужденного незнамо чем персонала, когда и куда она ушла, удалось не сразу, полчаса назад, домой. Ларри притормозил прямо у палисадника, едва не загнав колеса на цветочную грядку. На крыльцо я взлетел, запрыгнув сразу через три ступеньки и заколотил в дверь. Габриэла открыла почти сразу, будто ждала за дверью. «Ты уже знаешь, что?» Король отрекся. «Власть у Кортесов. Вот так всегда, пока я занимаюсь всякой фигней, в стране меняется режим. Поехали», потянул я ее за руку, «это надо отметить. Праздник у дядюшки Рауля уже разгорался, провозглашали тосты за республику и вообще веселились, как принято у испанцев по маломальски подходящему поводу. Оттого спокойно поужинать нам не дали, все время подходили чокаться и поздравляли, кто с отречением, кто с полетом Абихара. Улучив момент, она наклонилась ко мне. «Скажи, ты правда выбросил Абихара в окно, за шкирку?» Стекло в дребезги. Весь вечер она смотрела на меня новым, изучающим взглядом, а когда я проводил ее, позволила подняться к самому входу и даже заглянуть в прихожую, слегка приоткрыв дверь. И тут я понял, сейчас или никогда. Сегодня мой день, сегодня все получится. Пан или пропал, почти втолкнул ее внутрь, сгреб в объятия, притиснул к стене, ногой захлопнул дверь и прижался губами к губам. Глава 11. Полеты во сне и наяву. Стоило разлепить глаза и скосить их туда, где на белой подушке разметались черные волосы, как меня от макушки до пяток затопило счастье. Я блаженно потянулся, стараясь не разбудить лежащую рядом Габи, и минут пять с дурацкой улыбкой таращился в потолок. Было так хорошо, что померкли грядущие войны, и гражданская, и мировая. Она лежала спиной ко мне, одеяло повторяло крутой изгиб от талии к бедрам, и я не сдержался, тихонько потянул его, обнажая шею, лопатки, спину. Кожа отливала перламутром, и мой выложившийся до предела организм снова подал признаки жизни. Не знаю, как долго у Камин не было мужчины, но она меня заездила, как писал Лорка, до первой утренней птицы меня этой ночью мчала атласная кобылица. Федерико Гарсия Лорка 1898-1936, испанский поэт, стихотворение «Ла Цасада Инфиил», 1926, в переводе А. Гелискула. Край одеяла тем временем добрался до ямок Венеры, и я раздумывал, что предпринять дальше: провести указательным пальцем вниз по позвоночнику или сразу поцеловать в шею, но все очарования и негу разбили скрипнувшие за окном тормоза машины. Габи вскинула голову, на секунду замерла, а потом попыталась вскочить, но я удержал ее. «Куда?» «В школу. У меня уроки». Схватила она халат. «Замри», я обнял ее со спины и не дал встать с постели. «Ты больше не работаешь в школе». Расслабленное состояние сыграло со мной злую шутку. «Если что-то может быть понято неверно, так и будет». Габриэла вырвалась и зашипела, как рассвирепевшая кошка. «Если ты залез ко мне в постель, это не значит, что теперь ты решаешь, работаю я или сижу дома и служу господину-миллионеру. Если тебе нужна безмозглая кукла, подцепи дамочку в Гранд-отеле, она будет говорить только «да, миленький», а я иду на работу». Я выставил вперед ладони. «Погоди, ты не так, ох, да чего же она хороша в ярости. Глаза сверкают, черные пряди так и летают». Карин сложила руки под грудью с готовыми проткнуть меня насквозь сосками и с вызовом бросила: «Что ты о себе возомнил, Присумида? Кто ты вообще такой, чтобы устраивать мою жизнь у меня за спиной? Думаешь, всякий учитель мечтает быть директором? А ведь здорово, что она реагирует именно так, не как искательница попиков, а как человек, имеющий в жизни свое дело и свою позицию. Присумидаисп, зазнайка, самодовольный». Мельком глянул в окно, так и есть, поодаль, опираясь на крыло Пежо, стоял и курил Ларри. «Молодец, не стал светить Испанасюизу и палить босса и его женщину, надо будет отметить. Интересно, а когда он уехал? Надеюсь, он не торчал под окнами всю ночь, хотя нет, выглядит бодро, наверняка спал дома, решив, что начальник не совсем дурак и догадается при необходимости вызвать его по телефону». Поднялся и шагнул к Габриэле, не обращая внимания на острые коготки. Одеяло, разумеется, упало на пол, и она не удержалась от взгляда вниз, ее светлая кожа залилась румянцем. Воспользовавшись этой секундной заминкой, я перехватил ее за запястье. «Я ничего не устраиваю. Мне нужен директор школы в Барселоне, и мне кажется, что ты отлично справишься». Она вырвала руки и встряхнула маленькими кулачками. «Думаешь, я мечтаю, чтобы весь квартал ходил ко мне со своими проблемами, а перед каждой сумасшедшей мамашей я лично отвечала, почему ее кровиночка не родился Эйнштейном или хотя бы Пикассо? У тебя не будет сумасшедших мамаш, там надо учить рабочих, ты же умеешь и знаешь что?» Я собрался с силами и выговорил: я тебя люблю, и прошу переехать в Барселону, так тебе будет безопасней, а мне спокойней». «Безопасней, да, от Абихара можно ждать любой подлости». Она хмыкнула и повернулась боком, а я наконец-то как следует разглядел ее при свете и без одежды. Кто-то мне втирал, что темпераментным женщинам свойственен низкий таз, но у Габи все соразмерно, а темперамент того-го. Я аж зажмурился, вспоминая, что мы вытворяли ночью, и подумал, не повторить ли, но опять зацепился глазом за Ларри. «Дела, люди, ждут, без меня вода не осветится. Это для Габи я могу устроить передышку, а мне вот никто не устроит. Я не хочу ехать в Барселону», уже без прежней уверенности сказала Габриэла. Мне оставалось только подойти и обнять ее, прижавшись всем телом. «Ты очень нужна в Барселоне. Пожалуйста», прошептал я прямо в розовое ушко. Ее руки скользнули по моей спине, и меня накрыла волна нежности. «Мы уезжаем сегодня же, так надо. Я буду любить тебя вечно». Габи потянулась ко мне губами, искусанными ночью. Дзынь. С дебезгом разлетелось окно на заднюю сторону, на пол кухни грохнулось что-то тяжелое. «Блин», сдвинул Габи в закуток за шкафом. «Одевайся, быстро». Сам метнулся на кухню, там на полу, среди сотен осколков, валялся обычный кирпич, слава богу, что не коктейль Молотова. Выругался сквозь зубы: «Ну Абихара, ну сука, поплачешь ты у меня». «Что там?» — выглянула слегка одетая Габриэла. «Полуголая женщина возбуждает сильней, чем совсем голая». Пришлось скользнуть в коридор к телефону, чтобы не показываться во всем великолепии. «Хулиганы, стекло разбили». «Ты собирайся, собирайся. Сама видишь, здесь оставаться не стоит». Дозвонился в управление, распорядился готовить поезд и вызвал вторую машину для вещей и пару охранников. Ларри довез до конторы, где меня встретил Панча. «Зачем тебе поезд? Сутки трястись по горным веткам? Ты знаешь какой-то другой способ? На машине быстрее не получится». «На самолете», — довольно улыбнулся Панча. «На каком?» «Достроил, привезли». С того момента, как Панча вызвался в пилоты, он развил кипучую деятельность, часть которой ускользнула от моего взора. Для начала он ловко увел из-под носа военных единственный, пожалуй, пригодный для аэродрома участок в окрестностях Вида. Так-то деревянные фанеропланы могли садиться и взлетать с нескольких пятачков вокруг города. Нынешним самолетам для взлета хватало 100 метров ровной поверхности, но мы-то прицеливались на будущее, нам и 300 могло оказаться мало. Пока там по-испански лениво носители эполеты аксельбантов перекладывали бумажки с проектом военного аэродрома, Панча без лишних слов показал алькальде и нержевые деньги, и муниципальные мудрецы живенько пересмотрели свое же решение от 1927 года. «Ну в самом деле, сколько можно?» Согласились отдать землю, так вояки за 4 года только несколько пробных взлетов посадок осуществили, а про строительство даже не заикались, не говоря уж про финансы. Так что когда генералы году к 33-му спохватятся, у нас уже будет собственная авиабаза, с нардами и планшетистками. А что решение поменяли? Ну так пережитки средневековья, остатки фуэрос и прочие привилегии самоуправления. Вон, Астурия не область, не регион и никакое не сообщество, а очень даже княжество. Принципа да, и свой принц имеется, астурийский, наследник престола по должности. Замучаются вояки аэродром отбирать, если что, местный суд алькальдию поддержит. Техники строительной у нас хватает, перегнать ее за 7 километров и разровнять поле – невеликая проблема. Аэродромы нынешние ни размерами, ни оснащением не блещут, так что 3 взлетки под углом друг к другу, несколько деревянных сараев, деревянная же диспетчерская вышка и ангары, как бы ни круче нынешних международных аэропортов. Ну, в какой-нибудь Панаме уж точно. А если полосы забетонировать, то Енира точно в первую десятку в мире пробьется. И если за строительством я краем глаза приглядывал, то появление целого авиапарка из 3 немецких планеров Грунау Бабы и 2 французских учебных спарок Марни Саулнир МС-230 прошло мимо. Как и гвоздь сезона Билланца ЦХ-300, приплывший аж из Нью-Йорка прямиком в Хихон в количестве 2 штук. К 6-местным белянкам прилагались 4 американца, 2 пилота и 2 техника. Они не только собрали и проверили самолеты, но и успели их облетать, смотавшись до Ла-Коруньи, Леона, Бургаса и Бильбао. Не знаю, как там сложится с частным бронекорпусом, а вот частная эскадрилья у меня уже образовалась, благодаря Панча Йосе, который из Парижа обеспечивал контракты и закупки. Но каковы техушники, а? Надо что-то менять в управлении корпорацией, Ладно, когда ближайшие друзья приятный сюрприз делают, а если кто другой и гадость какую-нибудь. Помалу похожим на скоростные хайвеи испанским дорогам до взлетки мы добрались за 15 минут. Все близко, Ларри даже не гнал. На одной из полос красили траву, только не в зеленый, а в белый цвет, наносили разметку. Вторую промерили геодезисты, чтобы вскоре превратить ее в бетонную. В стороне от них возводили сразу две парашютные вышки и качели. Времени разглядеть мне не дали, на третьей полосе уже прогревал моторы белянки улыбчивый по-американски пилот в кожаном шлеме и крагах. Что там за карусели? Тренажеры всякие для летчиков, на вестибулярку. Как достроим вышки, откроем аэроклуб. Панча старался держаться бодро, но смотреть на Габриэлу избегал, набор уже идет, молодец. Обнял я его на прощание и, не зная, как еще утешить друга, просто повторил, молодец. И знаешь что, поищи в Америке такую штуку флик-симулятор, вроде бы их уже делают. Флик-симулятор, авиатренажер, первый коммерчески успешный тренажер Link-Trainer выпущен на рынок в 1929 году. Чемоданы закидали в заднюю часть кабины. На переднее сиденье устроились пилот и техник, самолету потребуется обслуживание перед обратным полетом, а на каталонцев надежда слабая. Сразу за ними уселись мы с Габи, и пилот тут же начал рулежку, отмахнув рукой из приоткрытого стекла кокпита. Взлетел он легко, заложил вираж, набрал высоту, а техник, полуобернувшись к нам, показал и Авида, и Хихан, хорошо видимые сквозь высокие прямоугольные окна. Тряска началась почти сразу. Как мы поднялись над горами, маленький самолетик мотыляло, он проваливался в ямы, но упрямо карабкался наверх. Понемногу в душу заползал страх, еще бы, самолетик так себе, ни разу не Боинг и не Airbus. Плюс неизвестно, каков пилот, а тут швыряло так, что впору хвататься за гигиенические пакеты, напрочь забытые мной. Короче, натуральная авантюра, за которую я себя обругал и чуть было не впал в панику, но Габи боялась еще больше. У нее-то вообще первый полет в жизни, и сразу такой долгий. Поэтому я мужественно взял ее за руку, что при минимальном проходе между креслами весьма легко, и принялся изображать уверенного мача. Как только мы набрали высоту и болтанка стала меньше, к нам обернулся пилот. Не бойтесь, в горах всегда так. Я летал в Апалачах, очень похоже. И долго так будет трясти, выдавила бледная Габи. Полчаса, потом горы кончатся, а через час... После Бургаса, вообще незаметно станет. Через 3,5 часа мы с Габи подгибающимися ногами нащупали приступочку позади больших самолетных колес и выбрались на летное поле Эль-Прат. Обнялись и несколько минут под смешки летунов стояли, держась за плоские подкосы не до крылья, привыкая к твердой земле. Какая у нас была средняя скорость? 140 миль в час, немедля ответил техник. А в километрах? Лица американцев вытянулись, и я добавил, это Европа. Парни, привыкайте все мерить в километрах. Летчик наморщил лоб так, что складки проступили на кожаном шлеме, пошевелил губами и выдал. Примерно 225 километров. Блин, где взять самолет со скоростью хотя бы 300, а лучше 400? Так-то оно быстро, но поневоле задумаешься, что лучше, почти 4 часа мучений в воздухе или сутки в кабинете на колесах. Вызванный из нашего барселонского управления автомобиль проскочил мимо ангаров для флотских дирижаблей и довольно скоро домчал нас до нашей стройки в Воспиталитет, расстояние тут примерно такое же, как от Вьеда до Инеры. Новый завод рос еще быстрее, чем в Астурии, не в последнюю очередь благодаря кадрам. Здесь город куда крупней, промышленности больше, местных инженеров с техниками хватает, плюс нанятые в Европе и Америке охотнее ехали сюда, в цивилизацию, чем в малоизвестные выселки за Кантабрийскими горами. Не говоря уж о простых рабочих, их тут, похоже, как муравьев. Костяк руководства здесь сложился крепкий, необходимости торчать в Барселоне постоянно у меня не было, но вот так, наездами, для проверки и контроля, мы появлялись регулярно. Габи еще не отошла от потрясения после авиаперелета, но попытку отправить ее в отель отсекла без сантиментов. «Ты привез меня работать, вот и показывай, где». Не знаю, сколько реально человек трудилось на возведении школы и поселка, но мельтешили они как 2000, а то и больше. Не слишком много людей, не мешают друг другу. Барселонский управляющий строительством слегка сощурил левый глаз. Многовато. Но это условия профсоюза, в городе большая безработица. А перерасход зарплаты, мы платим меньше, чем в Авида, но все равно больше, чем получают в других местах Каталонии. Ну и часть работает, как бы это сказать, почти бесплатно. Это как? Оторопел я от такого новаторского подхода. По контракту, за будущее место на заводе и жилье. Пока прораб, или кто он там, водил Габриэлу по будущим классам и кабинетам, управляющий ввел меня в курс последних событий. Пару лет назад в Барселоне проходила всемирная выставка Аюнтамиента, как тут называют городской совет, в ходе подготовки к ней затеял большое строительство, включая новую ветку метрополитена. В город на заработки понаехало множество народу, за десятилетие только официальная численность населения скакнула в полтора раза. При этом никакого развернутого плана жилищного строительства не было, а попытки строить сосбаратас, дешевые дома, за ростом города никак не успевали. К тому же, под эти дома выделяли самые бросовые земли, обычно на окраинах, так что в Барселоне пролетариат жил буквально друг у друга на головах, что порождало бешеный спрос на аренду. А владельцы, разумеется, не могли отказать себе в удовольствии задирать цены. В общем, барселонцев квартирный вопрос сильно испортил, а тут еще бахнул кризис с депрессией, когда масса людей лишилась заработков. Начался кризис неплатежей, конфликты, в авангард движухи тут же вышли анархисты, ЦНТ провозгласил арендную забастовку, руководство города выступило резко против. Что характерно, каталонская буржуазия, которая на словах за национальное самоопределение и как минимум автономную Каталонию, в этом случае кинулась жаловаться в централизаторский Мадрид, где про независимость даже слышать не хотели. И что теперь будет, после того, как в Мадриде соберутся учредительные кортесы, неизвестно, но никто не сомневался, что во главе региона встанет Франциск Масе, глава левой республиканской партии Каталонии, самой мощной здесь. И ходят упорные слухи, что после этого он объявит о создании отдельной республики, желательно включающей все земли, где говорят на Цатала, то есть с Валенсией, половиной Арагона, Андорра и куском Франции, плюс резкие, как понос и многочисленные анархисты, плюс военные с их стремлением давить и не пущать, плюс церковь, плюс торчащие кое-где уши Коминтерна. Неудивительно, что я начал подумывать, а не зря ли я затеял стройку именно в Барселоне. От пораженческих мыслей меня отвлекла телеграмма полузабытых Термина и Хиггса, они добили никель-кадмиевые батареи. С опозданием на год, это чисто моя вина, устранился от раздачи волшебных пиндалей, но зато уж сделали так сделали, клялись и божились, что батарея вышла что надо и по всем тестам пригодная для промышленного производства. Ну вот и посмотрим, вызвал их обоих сюда. Не знаю, согласится ли Хиггс работать в Испании, но Термина я не отпущу, он мне тут позарез нужен. Пришло время строить радиозавод, разрабатывать стержневые лампы, делать лабораторию и строить магнетроны, волноводы, клестроны и прочее. Хотя бы один радар в Овьедо поставить, прикрыть заводы от налетов. А что они будут, не давала забыть оружейная фирма «Астра», сидевшая в городке с названием «Герника». Те самые уши Коминтерна я имел удовольствие лицезреть через неделю, когда до Барселоны из Парижа добрался псевдословак Ян Кочик. О том, что я в Барселоне и доступен для контактов, уведомил его сразу же, через парижский офис. В ожидании несколько раз съездил в Ласагреру, на завод из Панасюизы, дополировал соглашение с ними. Заодно и машину себе прикупил, для солидности. А то как-то странно, поселили меня и Габи в роскошный отель в горах Сьерра-де-Целсерла, под которыми расстилается Барселона. Кругом сплошь состоятельные люди, а какой-то американский миллионер позволяет себе мало того, что в рабочем комбинезоне ходить, так еще и на беспонтовом Рено приезжает. Но брюзжание обеспеченных постояльцев меня занимало мало, а вот название гостиницы, Гран Хотел Ла Флорида, заставило напрячь память. Вроде она как-то связана с гражданской войной. Начал псевдоинженер с псевдопряника У-2. Ян пытался повернуть так, что это незнамо какое благодеяние, что только ради исключения, что Советский Союз никогда никому. Ага, при том, что как раз сейчас за валюту готовы продать все, что угодно, включая национальное достояние и половину императорских музеев в придачу, а уж десяток полотняных этажерок и лицензию на них за живые доллары тем более. Нельзя сказать, что псевдокочек сильно расстроился, он больше глазел на бумаги в моем временном кабинете, а я специально подобрал несколько интересных чертежей и папочек, и почти без паузы перешел к главному, к совместным действиям на американском рынке. Осенью Советский Союз начнет продажу нового урожая. Вот тут мне словно кто ледышку за шиворот сунул, Голод. Как раз в это время кошмарный голод в СССР. Прямо-таки идеальное время для вывоза. Я припомнил биржевые котировки и похолодел еще больше. Вы шутите, Ян? Курс зерна устойчиво идет вниз уже второй год. Курсы всегда меняются, ничего не поделать. Блин, да он просто не понимает. Даже не идет, а падает. 2 года назад за бушель давали доллар, сейчас полдоллара. Причем я не вижу никаких причин, чтобы цены поднялись. В Америке, как вы знаете, даже топят и жгут собранные, чтобы удержать цены. Так что скорее всего, осенью за бушель будет давать. Я начертил на листочке график и прикинул экстраполяцию. Центов 35, в лучшем случае 40. Значит, Советскому Союзу придется продать больше, вдвое больше. Чуть не заорал я, а где взять столько зерна? Если же в Америке будет хороший урожай, а все идет именно к этому, может быть и 30 центов. Как хотите, но я не вижу никаких перспектив в игре на зерновом рынке. Кочек искал возражения и не находил, отчего насупился и набычился. Если вам нужны станки, я готов сыграть в вашу пользу, но только не на зерне. Давайте так, мне нужен список закупок, я подумаю, у кого лучше будет заказать. Купить мы можем и сами. Вы слушайте, дальше пусть Амторг объявит о закупках. Так все же немедленно задерут цену. Стул под ним раздраженно скрипнул. Именно. После чего Амторг от закупок откажется, и цена упадет. Вот на этих качелях мы заработаем столько, что хватит и вам, и мне. Все еще недовольны. Ян следил за моими выкладками. Операции будет вести мистер Шварц из Парижа, он сейчас в Швейцарии, но скоро вернется. Кстати, вам не нужны зенитные пушки, он там торгуется за лицензию с фирмой Эрликон и договаривается насчет хранения золота с цюрихскими гномами, но этого Кочеку я, разумеется, не сказал. Насчет пушек это не ко мне, отрезал Ян. Хорошо, тогда передайте в Москву, на этих словах он попытался отмахнуться, но я продолжал. Передайте в Москву, что я приглашаю генерала Триандафилова сюда, но, со дня на день Кортесы объявит республику, и я ручаюсь, что у нее будет вполне левое правительство, примерно, как во Франции. Вы думаете, республиканцы сумеют преодолеть разобщенность? Пришел черед морщиться мне. Хотелось бы, все очень радикализованы, не хотят слушать ни союзников, ни оппонентов. Вот прямо лебедь, рак и щука. Кочек понятливо кивнул, лишний раз убедив меня, что он русский. Если вы заинтересованы в плацдарме на Пиренеях, нужно скруглять углы. Иначе как инженер, вы знаете, что чем больше разница потенциалов, тем сильнее ударит ток. На согласование позиций ушел целый день и еще половина. Кочек несколько раз ездил в город отправлять и получать телеграммы. Я тоже переписывался с Парижем и Нью-Йорком, подстроив все таким образом, чтобы инженер остался в моем кабинетике в компании кое-каких интересных папок. Пусть думает, что добыл информацию, мне не жалко. Устаканив порядок действий и процедуры, я проводил Кочека и засел писать директиву нашей нью-йоркской конторе на осень. Вбухать миллионов 15, закупить миллион тонн зерна, не обеднею, а при сборе в СССР порядка 50-60 миллионов тонн это будет заметной поддержкой. Пусть наши аналитики думают, как выдурить как можно больше дешевого зерна и как его перебросить в черноморские порты СССР. Например, закупить в Турции, Египте, Персии, блин, да мало ли где. Может и больше потрачу, но сидеть и смотреть, как мрут люди, точно не буду. Какие бы ни были молодцы в здешнем управлении, а фокуса приехал большой начальник, потыкал пальцем и удалился не получилось, как минимум накачку на будущее надо дать. Опять же, тут стройка, а это неисчерпаемый источник всяких неожиданностей, ей можно заниматься все 24 часа в сутки, нон-стоп. А еще приехал давно ожидаемый Белый и сразу помчался по будущим цехам, после чего вывалил на меня целую кучу претензий, и то ему не так, и это не эдак. Едва я на него вызверился, надо же, второй Кристи на мою голову. Как он от жалоб перешел к вполне конкретным и весьма толковым предложениям, как и что можно поправить и где нужно подогнать под его требования. Пришлось на ходу менять наши планы по двигателям и договариваться с Нью-Йорком об изменениях в отгрузке Райтов и Аллистонов. К вечеру добирался до Флориды как выжатый лимон, и такой же выжатый приезжала Габи. Она с утра до вечера носилась, как заведенная, ее водитель выл от нагрузки, закупала учебники, пособие, набирала персонала и учителей, успевала контролировать отделку здания и давать втык нерадивым. Идея назначить ее директором обнаружила непредвиденный бонус. В контактах с Габриэлой отсеивались упертые ретрограды и консерваторы. Как это директор женщина? Неслыханно. Я не буду подчиняться девчонке. Ноги моей здесь не будет. Паре тройки сотрудников, которые попробовали ее ослушаться поначалу, я вправил мозги лично, и с третьего дня все ее команды исполнялись как бы не быстрее моих. Ужинали мы в номере, ну, чтобы все эти мымры в жемчугах при взгляде на нас, усталых, но счастливых и молодых, не поджимали с осуждением губы. И чтобы траченные молью жеребчики с моноклями и хозяева жизни в галстуках-бабочках не смели провожать мою женщину сальными взглядами. Пусть шипят за спинами, сгибаясь под уложенным на них болтом. А мы падали в кровать в надежде на крепкий сон, но стоило прикоснуться друг к другу, искра, огонь, взрыв, и всю усталость снимала, как рукой. Наверное, до смертного часа я буду помнить эти мгновения у открытого окна, за которым далеко внизу мерцали огни ночной Барселоны, ее тонкую талию у меня в руках и шелковую кожу шеи на губах, и ощущение полета. Глава 12. Русские идут. Пуля щелкнула по скальному выступу сантиметрах в 20 выше головы, обсыпав советника крезинокаменной крошкой. Снизу его дернул за штанину майор барон и сразу же зашипел в ухо, скривив длинное треугольное лицо с густыми усами. «Я же говорил, не высовывайтесь. Проклятые рифеньесы так неплохо стреляют, а эти воюют лет 10». Михаил уселся на землю, снял пробковый шлем и ссыпал мелкие осколки. «Почему вы так решили, майор? Хорошо воюют, чувствуется большой опыт. Вы сидите, сидите». Барон попытался удержать Кризина, когда тот привстал, чтобы вытряхнуть песчинки из намотанного поверх шлема кисейного шарфа. «Да сижу я, сижу. Вот и хорошо, сейчас дождемся помощи, к вечеру все будет кончено». К этому ущелью они попали в ходе преследования банды берберов, напавшую на строителей шоссе Тетуан-Мелилья. Банда их называла армейское командование, а на деле рифеньес не только разогнали дорожников и разграбили склады, но также сожгли технику и довольно ловко подорвали почти законченный путепровод и подпорную стенку. С грабежом, кстати, тоже не все ясно, большую часть наверняка утащили с собой набранные из местных рабочие. Ну зачем кочующему по горам партизанскому отряду битум или цемент, а вот в хозяйстве может пригодиться. Кризин усмехнулся, вспомнив, что точно так же, бандами, называли в штабах фюротряды «Махно», которые доставили добровольцам немало тяжелых минут. И вообще, нечего бандами обзываться, если у самих батальон легионеров именуется бандерой, а батальон туземных войск – табором. Михаил обернулся, чуть ниже как раз занимали позиции бандеры табор, легионеры и регуларис, составлявшие основу вооруженных сил Испании в Марокко. Обычные призывники тут несли в основном гарнизонную или тыловую службу, в обществе сложилось устойчивое мнение – что сынки богатых родителей откупаются от армии, а вместо них правительство посылает на смерть бедняков, вот командование и перестраховалось. К тому же, боевые качества легионеров и регуларис на порядок превосходили линейные войска. Неудивительно, в испанский легион, как и во французский, принимали отморозков, не спрашивая, кто и откуда и записывая под любым, зачастую вымышленным именем. А в фуерзас регуларис индигенос набирали марокканских головорезов, которым неуютно жилось в традиционном окружении, эдакий местный вариант дикой дивизии. Вот они и тащили на себе всю войну, разве что в некоторых случаях регуларис отказывались воевать против родных или дружественных племен, ну да это дело штабных определять, кого против кого ставить. Службу свою Михаил начал с представления командующему Восточным округом, а потом отправился в лагерь под Мелильей. В одном из пасторальных беленых домиков среди зеленого поля ему выдали легионерскую форму, не ту суконную тесного покроя, в которой мучилась вся испанская армия, а нечто вроде индийской у британцев. Полотняный китель, рубашку с отложным воротников и без какого-либо галстука. Брезентовые краги и удобные ботинки вместо тяжелых и жарких сапог. В качестве головных уборов полагались шляпы типа панамы с широкими полями, в которой Кризин больше походил на старосветского помещика, чем на офицера, и пилотка непривычной формы, да еще с названием «Горилла». Поразмыслив, Кризин прикупил в Мелилье неуставной пробковый шлем, решив, что советнику не помешает немного выделяться на общем фоне. «Горилла» – уменьшительная форма от городецу «Артел», буквально шапка для казармы, испанская пилотка, ее копирует пилотка советских пионеров. Офицеры что в легионе, что в регуларис подобрались боевые, еще бы, при таком-то контингенте, других сожрут и выплюнут, и Михаила в свой круг допустили не сразу. Он выполнял обязанности инструктора, натаскивал снайперов и пулеметную команду, досчитал дни. Все переменилось после того, как на него наехали трое подвыпивших легионеров, начавших с оскорблений. Самый пьяный еще ухватил Кризина за лацкан, после чего получил хук в челюсть, улетел в дренажную канаву и в дальнейших событиях участия по причине нокаута не принимал. Может, это его и спасло, остальные двое вытащили навахи, но вместо поножовщины Михаил выбрал перестрелку. Итого, один насмерть, второй с ранением в госпитале. Дознание прошло быстро, обвинений советнику не предъявили, зато офицеры приняли, как своего, и тут же насели с расспросами, а как вы там в России воевали? Ну скучно же, служба в лагере, служба, боевой выход, снова служба, все одно и то же. Изредка привозили новые фильмы, нечасто удавалось выбраться в Мелилью, где все злачные места давным-давно обследованы, а все женщины, с которыми есть шанс интересно провести время, известны поименно, с перечислением всех достоинств и недостатков. Книг почти никто не читал, что весьма удивляло Михаила, среди дроздовцев попадались такие, что ухитрялись читать даже во время самых жестоких боев, чем оставалось занимать свободное время, только рассказами да картами, да еще шуточками друг над другом, порой жестокими. Неприятному человеку могли змею в постель подкинуть, а сильно неприятному, тоже змею, но ядовитую, а так подначки по мелочам. Пухлый живчик капитан Ромеролес особенно любил подкалывать майора Барона. Тот родился в Жироне, а прижимистость и скупость каталонцев вошла в анекдоты. «Скажите, майор, а что делают каталонцы, когда наступают большие холода? Вытаскивают из кладовок или покупают жаровни?» «Не чуя над собой беды», — отвечал барон. «А когда наступают ужасные холода?» Сохраняя серьезное лицо, продолжал допытываться Ромеролес. «Ну, не знаю», — пожимал худыми плечами каталонец. «Покупают еще одну?» «Нет, они разжигают жаровню», — торжествующе завершал хохму Ромеролес под хохот присутствующих. Барон не оставался в долгу, в следующий раз все ржали над андалузцем Ромеролесом, так вот и коротали время. А если выпивали, тут же начиналось безудержное хвастовство, в основном, подвигами в прошедшей Ривской войне. Разумеется, о катастрофе при Анвале, когда дикие берберы в половину меньшими силами в пух и прах разгромили испанцев, предпочитали не вспоминать. Как стотысячная испанская армия не могла сковырнуть Ривскую республику даже с помощью новеньких танков Рено, тоже. Но в поражениях все дружно винили шпаков из Мадрида, вязавших армию по рукам и ногам дурацкими требованиями и скудным бюджетом. Все поменялось, когда с юга взялись за дело французы, берберы претендовали и на земли французских колоний. Рифеньес зажали с двух сторон, начались победы и появились поводы для хвастовства. Хвалились собственными деяниями, мерились, под чьим командованием довелось служить. Больше всего котировались создатель легиона Мильян Астра и подполковник Франко, ставший в 33 года самым молодым генералом в армии. Он первый спрыгнул с корабля в воду при высадке в Алусимас. В точности, как добровольцы восхищались Дроздовским или Марковым. Многое связывало этих вояк с друзьями боевой молодости Кризина. Бесстрашие в бою, жесткость к подчиненным, жестокость к противнику – идеалы. Если добровольцы дрались за Россию, то здесь, за Испанию, и за любым застольем первым звучал тост «Риба Испа». Высадка в Алусимас, морской десант силами до 13 тысяч человек в 1925 году, победа испанцев и перелом в Ривской войне, «Риба Испа», да здравствует Испания. Сразу же после отречения Альфонса XII в колонии начались волнения, и опытные командиры немедленно отменили увольнение и удвоили караулы. Уже в мае в Мелилье состоялась первая демонстрация, марокканские рабочие потребовали равенства прав с испанскими, а местные старейшины направили письмо с теми же требованиями в Кортесы. Оживились и остатки бандитов, но такой крупной акции, как на шоссе, никто не ожидал. Табор Регуларис, поднятый по тревоге, партизан не догнал, но в бою с заслоном взял пленных. Их привезли на допрос в поселок, куда на грузовиках перебросили бандиру легиона. Михаил вызвался на операцию вместе со всеми, можно было остаться в лагере, никто бы слова не сказал, но репутация, репутация. После марша Кризин устроился в занятом офицерами домике у небольшой мечети, но едва задремал, как ночь прорезал жуткий вопль. Михаил вскочил, сжимая пистолет, но майор Барон, ночевавший в той же комнате, успокоил его. «Ничего страшного, амиго, это Ромеролес допрашивает пленных». Крики продолжались еще долго, а утром Ромеролес страшно ругался. Упрямые сволочи. Одному я отрезал 3 пальца, а он все молчал. Пальцы не надо резать, вдруг вспомнил Кризин, между ними надо вставлять карандаши. Так делали у нас в контрразведке. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался капитан. Карандаши нашлись в полевых сумках офицеров. Михаил быстро оборудовал руку Ромеролеса и не сильно сжал ее. Ромеролес слегка побледнел, но хмыкнул. Ничего особенного, на Кабилов не подействует. Не отпуская его руку, Кризин повернулся к барону. Не хотите попробовать? Майор тут же перехватил руку капитана и сжал ее сильнее. А что делают андалузцы, когда наступают большие холода? Ромеролес взвыл и попытался выдернуть руку, но барон держал крепко. До увечья дело не дошло, но капитану отлились все майорские слезки. Ромеролес долго тряс кистью, растирал пальцы, дул на них и поглядывал на Михаила с уважением. Кабилы – народ группы берберов на севере Алжира и Марокко. Приказ сводному отряду составили на основании выбитых из пленных данных, и вскоре бандеры и табор двинулись туда, где предполагался лагерь повстанцев. На выходе из деревни Михаила ждал неприятный сюрприз. На кольях торчали 4 отрезанные головы пленных. Легионеры, проезжавшие мимо в грузовиках, дружно орали безумный девиз легиона «Вива ла Муэрте!» «Игрик Муэра ла Интеллигенция!» Конный табор марокканцев проскакал без криков, сверкая белыми зубами лошадей и всадников. Капитан обратился к резинканалустцу, ехавшему с ним в штабной машине. А зачем было отрезать головы? Мы просто расстреливали. Ромеролес уже оклемался от утренней демонстрации и восстановил свою обычную жизнерадостность. Пленных отдали в табор, там нашлись их кровники. Но вы не беспокойтесь, в следующий раз мы обойдемся карандашами. Главное, чтобы до шпаков в Мадриде не дошло, буркнул барон. А берберам это станет неплохим напоминанием, что никто с ними цацкаться не будет. Вива ла Муэрте, Игрик Муэра ла Интеллигенция Исп. Да здравствует смерть, да погибнет разум. После 2 дней маневрирования по горным дорогам и нескольких перестрелок, сводный отряд добился своего. Партизан блокировали в одном из многочисленных ущелий. Однако они успели укрепиться и отбить 3 атаки, после чего барон затребовал поддержки, а отряду приказал отойти, залечь и ждать. Вот они и ждали. Скажите, майор, а почему вы не запросили танки? Артиллерии у противника заведомо нет. Артиллерии нет. А динамит точно есть, чем-то они ведь путепровод взорвали. Уверен, что они заложили заряды, и вон там, на скалах вверху наверняка засели метатели. Едва сунемся, подорвут и сожгут любую машину. Тогда я не очень понимаю, чего мы ждем. Самолетов, Мигель, самолетов. Кризин слегка высунулся из-за камня, но барон опять дернул его вниз. Я же сказал, не высовывайтесь. Если вам не жалко своей жизни, пожалейте мое время. Вы не представляете, сколько писанины потребуется, если вас ухлопают. Хорошо, хорошо, но самолеты сколько их в Мелилье? 10, 2, вряд ли они смогут разбомбить повстанцев. Барон усмехнулся половиной лица, его усы перекосились. Горчичный газ. У нас большие запасы бомб с горчичным газом. Но Женевский протокол запрещает использование газов. Только во внешних войнах, миамига. А тут внутреннее дело, никого не волнует. Что мы делаем в своей колонии? Разве что кто-нибудь сообщит презренным шпакам в Мадрид? Майор скосил испытующий взгляд на Михаила. И не подумаю. Самолеты отбомбились на удивление точно. Возможно, этому помогли выложенные из белых плащей регуларис указатели, по которым ориентировались летчики. Через час после воздушной атаки бандера осторожно двинулась вперед и после короткой перестрелки подавила сопротивление оставшихся. Следом хлынул табор. Но Кризин вернулся к штабной машине, чтобы не смотреть на резню. По дороге обратно в Мелилью он составлял рапорт, в котором надлежало отметить беспрекословное выполнение приказов, а в самом городе их огорошили новостью, что Мадрид расщедрился на испанское гражданство марокканским евреям. А вот на следующий день пришла гораздо более тяжелая новость. В Сеуте неизвестный застрелил командующего легионом полковника Хуана Матья. «Я получил письмо от дяди из Мадрида», тихо начал Ромеролес в офицерском клубе. Все тут же подобрались поближе, дядя служил в военном министерстве. Идут слухи, что премьер-министр Асанья намерен сократить легион до 2000 человек. Собрание взорвалось возгласами. Проклятые шпаки, чертовы республиканцы, сколько можно терпеть этих тварей в Мадриде? Надо брать пример с Муссолини. Вот у кого порядок. Габи убрала с моего живота ногу, потянулась и безапелляционно заявила: «Нам нужны цветы». «Блин, вот я дятел, до сих пор ни букетика не подарил». Но все обстояло значительно серьезнее. Цветы требовались в промышленных масштабах, чтобы засадить все клумбы и газоны вокруг школы, а по возможности, и всю территорию городка и завода. «Мы едем в Палафружель», Габи решительно встала с кровати и выдала планы на день. «Это где?» – осторожно спросил я, пытаясь отгородиться подушкой. «Где же она, знаешь? Вот примерно там, у моря. Скажи, пожалуйста, а неужели цветов нет где-нибудь поближе, в той же Барселоне?» «Нет», – отрезала Габи, но смилостивилась и объяснила. «Там усадьба, в ней частный ботанический сад, больше 1000 видов растений. Я списалась с хозяйкой, нас ждут. Вставай». Мыслишку спрятаться за делами я отмел. Во-первых, весь день рядом с Габи. Во-вторых, лучше уступать женщинам в таких мелочах, чтобы стоять на своем в реально важных вопросах. И в-третьих, даже предстоящие 150 км в один конец, если за рулем будет водитель, не так страшны. Я даже помечтал, как можно было бы туда слетать, но что там с посадкой, неизвестно. Хозяйка, Дороти Уэбстер, немедленно увлекла Габриэлу в дебри даже не сада, а парка на 17 гектарах, оставив меня на попечение мужа, Николаса, высокого англичанина в идеальном костюме. Он провел меня по псевдозамку, рассказал, что проект делал сам, а камни собрали с полуразрушенных окрестных строений. Я вежливо скучал ровно до того момента, как он споткнулся о приступочку и отчетливо чертыхнулся на языке родных осин. «Вы русский? Вы понимаете по-русски? Мама русская». Хозяин сложил 2 и 2 и воскликнул: «Так вы тот самый Джон Грандер, который строит авиазавод? Тогда позвольте представиться. Кавалергардского полка ротмистр Николай Воеводский, военный летчик и авиаконструктор. Блин, не дай бог он будет мне впаривать свой самолет». Но нет, от авиации визави отошел несколько лет назад и посвятил себя антиквариату и ботаническим увлечениям жены, а также проектированию. Некоторым гостям так понравился замок, что они захотели нечто подобное. Так что пока дамы составляли список растений и необходимых для транспортировки саженцев приспособ, мы прекрасно поговорили о развитии авиации, и напоследок Николай Степанович, несколько смущаясь, попросил: «Если вас не затруднит, я бы очень хотел посмотреть на ваш завод. Понимаете, небо моя любовь, я скучаю по нему. Если вы найдете поблизости ровную площадку в 200 метров, я пришлю за вами самолет». «О, это было бы потрясающе. А площадка есть, как раз вдоль авениды Де Ла Коста Браво. После перелета и экскурсии по будущим цехам, поселку для рабочих с непременными больницей, школой, училищем и народным домом», Воеводский долго молчал, пока автомобиль вез нас обратно в управление, а потом выдал: «Вы почти что большевик, только они так заботятся о рабочих. Я слышал, что в России до революции многие бизнесмены именно так и строили свои предприятия, с общежитиями, больницами, школами. Но они не заигрывали с профсоюзами. Все-таки вы большевик. Я не красный, Николай Степанович, я новый. Будь я большевиком, я бы строил в СССР. А что помешало? Богатейшая страна, прекрасный народ. Видите ли, дедушка ослеп, а не сошел с ума», напомнил я Воеводскому гулявший анекдот о советской России. «Но почему вы строите в Испании? Мне просто здесь нравится. Из всей эпопеи с Палафружелем и англо-русской семьей мы, помимо рассады и множества советов по уходу за растениями, вынесли еще и рекомендации. Николай Степанович знал нескольких русских пилотов, живших не слишком богато. Все, как на подбор, белогвардейцы, в грядущей гражданской наверняка пойдут воевать за националистов. Но я прикинул, инструкторам мне все равно нужны, пусть пока учат. Глядишь, кто-то переметнется к республиканцам. Вдруг тот русский летчик, что вывез Франко из Марокко в Испанию после начала мятежа. Мелочь, конечно, на фоне размаха противостояния, но курочка по зернышку клюет. 28 июня 1931 года, когда все газеты вышли с огромными заголовками о победе республиканских партий на выборах в Кортесы, подоспела телеграмма из Берлина: «Встречайте». А уже через неделю из вагона на перрон Навида выбрался, щурясь на яркое солнце сквозь очки велосипеды, человек в мягкой фетровой шляпе и с плащом через руку. Малость измятый пиджак, усики того фасона, который вскоре сделает знаменитым один там австрийский художник, темные вьющиеся волосы. Обычный бухгалтер или некрупный чиновник вернулся из поездки в Париж или Мадрид. «Здравствуйте, Владимир Кирякович. Маскировочка что надо, а Калиновский не приедет, он новую должность принимает, начальник управления моторизации и механизации, дел не в проворот. Жаль, его мнение было бы крайне интересно. Постараюсь его заменить, сколько это в моих силах. Вы напишите ему, чтобы на самолетах не летал, а то я несколько раз попробовал и, честно говоря, все время опасался разбиться в лепешку. Ларри провез нас с Триандафиловым по всем новым корпусам и городку. Пару раз на перекрестках приходилось ждать, пока пройдут патрули, молодежные отряды разных возрастов. Старшие гордо носили за плечами совсем настоящие винтовки, младшие пока таскали деревянные макеты и страшно завидовали старшим. «Это у вас вроде скаутов?» «Не совсем. Здесь только те, кто связан с заводом, плюс есть такие же патрули из рабочих. Не бойтесь вооружать?» «Нисколько. Они сами охраняют территорию. От кого?» «Есть злопыхатели. Куда же без них?» Триандафилов молча кивнул. В Советском Союзе вовсю разгоралась охота на вредителей, а заодно на военспецов, шпионов и контрреволюционеров. Наконец, Ларри довез нас до боксов, где на площадке за высоким забором стояли два деревянных танка в натуральную величину. Ознакомившись с проектами Кристи и Сурина, я потребовал построить макеты со всеми лючками, оборудованием и прочим, с иезуитской целью посадить в лужу высокомерного инженера. Если Алексею я кое-что подсказал, то полет мысли американца никак не ограничивал. Вот он и ввергся в башню своего макета под шипение от удара локтем по выступающему краю боеукладки. Триандафилов, оглядев его мучения сквозь верхний люк, заметил: «Костя наверняка бы сказал лучше, но мне кажется, что механик-водитель в такой позе долго не выдержит». Кристи, уловивший из русской речи только ее невосторженные интонации, огрызнулся: «Это первый вариант. Дайте мне возможность, и я все поправлю». В суринский танк мы лазали по очереди и скопом. Я, Владимир, Кристи и Сурин. Вместо зауженной клиновидной морды у танка Кристи, необходимой для поворота передних колес, у суринского нормальная ширина передка дала возможность относительно свободно разместить мехвода и стрелка радиста. Вообще суринская модель по эргономике крыла творение Кристи, как бы к овцу, не говоря уж о наклонной броне, что с удовлетворением отметил Триандафилов. Но чем больше мы лазали по макетам, тем больше мрачнел Кристи и в конце концов взорвался тирадой, из которой следовало, что тут собрались сплошь профаны и дилетанты, и что дай ему, известному инженеру, волю, он тут же построит такой танк, что аво-го. Ну да, быстрый. Обещанные 100 км в час, это не баран начхал, но где танком летать с такой скоростью? Да и по модельному хобби я помнил, что в реале скорость оказалась куда ниже рекордной, порядка 50, и что танку куда важнее запас хода и ремонта пригодность. А с последним у Сурина обстояло гораздо лучше, во всяком случае, расположение лючков и крышек давало куда более легкий доступ к агрегатам и механизмам. Кристи же ухитрился нахватать за нос, когда елозил внутри своего макета, пытаясь убедить нас, что это легко, как отобрать конфету у ребенка. Как и ожидалось, за модель Сурина проголосовало подавляющее, танками, большинство. Оскорбленный в лучших чувствах Кристи гордо удалился, скрежеща себе под нос про заговор этих чертовых русских. Жаль, Кости нет, как бы в сторону заметил Триандафилов. Ему было бы интересно особенно посмотреть документацию. «Это легко устроить», — ответил я вполголоса, пока остальные закатывали макеты в боксы. «Найдите канал, и я передам бумаги. Пока на некоторые узлы, на остальное и танк целиком еще не готово». «Хватит и этого», — воодушевился Комкор. «А вы могли бы показать мне, как готовите патрулей? В ближайшее время наши квазискауты должны были переехать в специально построенное для них здание, которое я именовал Домом пионеров, а пока отжали себе часть народного дома. Там, в тесноте да не в обиде, разместились стрелковый кружок, клуб следопытов, часть конноспортивной секции и альпинисты.